Тут кто-то написал записочку, как понимать агрессивный прозелитизм. Пожалуйста, когда мне будете писать, я не богослов и не знаю таких терминов. Говорите библейскими словами, тогда я пойму, что вы хотите. Вы поняли меня? Мы от того часто страдаем, что ввели в свой оборот те термины, которые не употребляются в Священном Писании. А между тем, все то, о чем часто люди задают вопрос такими сегодняшними научными терминами, они все есть в Священном Писании, но сказано очень проще и легче, чем то, чего они нами воспринимаются. Поэтому сначала мне надо найти, где вы это вычитали, что там имелось, а потом отвечать. А? Ну вот, пусть благодать отвечает на эти вопросы. Я не нахожу в Библии прогрессивный или регрессивный или агрессивный прозелитизм. Там, наверное, что-то другое есть. Поэтому я просто не могу этих терминов изучать и не пытаюсь изучать. Они мне просто дело не нужны. Все то, что, допустим, я сегодня стараюсь знать, то это Писание, что написано, и что надо для проповеди. Вы поймите правильно, что для проповеди это бабушкам не надо. Вы поняли, о чем я говорю? И когда, однажды помню, когда Бог говорил, когда учил, как проповедовать, то сказал так, говори людям простым языком, чтобы они понимали. Иначе твоя проповедь будет насмарку вся. Но, правда, надо мне подумать, чтобы вспомнить, что тогда Бог говорил. Но вы извините, я не ожидал такого вопроса, и что возникнут такие вот вопросы. Мне кажется, да, вспомнил, восстановил. И Господь продолжал говорить и сказал так. Если ты будешь проповедовать и скажешь народу, я хочу, чтобы вы были альтруистами, они себя не поймут. Может быть, кто-то найдется из вас, кто нашел такой альтруизм. Есть такие? А? А? Но еще есть честнее. А? Нет. Альтруизм – это делать добро, не ожидая обратного воздаяния. Это бескорыстно делать добро. Это в научном мире называется альтруизм. Поэтому, когда я вам скажу, что делайте добро друг другу и не ожидайте обратно, то вы поймете. А когда я вам скажу, будьте альтруистами, скажете, ну, это заумно для нас. Библия всегда говорит просто. Или, потом Бог проводит другой пример. Та же самая речь, когда был разговор. Ты вот можешь сказать, что я не хочу, чтобы в нашей церкви были адультеры. Вы знаете, кто такой адультер? Который изменяет своей супруге. Супружеская измена. Но можно сказать просто и ясно. И не надо будет копаться где-то в каких-то особых трудах. А просто мы иногда сами себе усложняем жизнь, усложняем или обогащаем наш разум в кавычках, но нас не понимает просто-напросто. А Христос всегда говорил прямо и ясно. И на все случаи жизни Он оставил библейские термины. И если мы ими пользуемся, мы много что снимаем с себя. Но когда мы пытаемся быть богословами, тогда нас поймут богословы, а простые люди не поймут. И не думаю, что в нашей церкви очень много богословов, да? Я имею в виду со званием богословов, бакалавру. Я смею еще на боку лавру тебе. Вот будешь жить, будут на голове. Пока что у тебя на боку этой лавры. Потому что это однобокое. Ты научился, но ты еще жизни не знаешь. Но я немножко с юмором говорю, бакалавр. Знаете, есть такое звание духовное, бакалавр. Он на боку лавры пока что. Но придет, будут на голове где-то на видном месте, но пока что на боку не у тебя еще. Да, но поэтому, если у меня будет время, чтобы изучить это, то я тогда отвечу. А пока что, давайте более по-библейски, по-простому. Я тоже простой. Я много чего мудрого не понимаю, чем сегодня люди пользуются. Есть еще какие-то вопросы? Если нет, значит, я нахожу Деяния апостолов и будем дальше читать и рассуждать. Мы первую главу начали читать, да? Ну, надо еще добавить по ходу дела, что о чем я и раньше говорил, если времена, которые описаны в Евангелиях, это все-таки, хотя написан Новый Завет, но все-таки это были времена Ветхого Завета. И не все, как там поступали люди, мы не можем все взять пример для подражания, потому что Иисус Христос, и апостолы в то время, и все остальные люди, они жили по Моисеевому закону. Иисус Христос тоже исполнял закон Моисеев. Хотя исполнял его не так, как фарисеи и книжники исполняли. Они исполняли по плоти. А Иисус исполнял и по плоти, и по духу. Именно исполнял так, как этого Бог требовал. Почему? Да. Почему его не понимали? И по человеческому рассуждению, он просто был нарушитель закона Моисеева. Что ему и вменили в вину перед людьми. А в самом деле это был один единственный человек за всю историю существования мира и тогдашнего времени, который смог исполнить закон Моисеев как положено, так, как Бог хотел. Для людей это было неприемлемо, потому что они этого не могли, и они свои мерки перенесли и на Иисуса Христа. А у него была гораздо высшая мерка для измерения своих поступков и своих действий. И мы, наверное, дошли до 20 стиха 1 главы, когда рассуждали об Иуде, который в планах Божиих был спланирован быть апостолом, принять жребий этого великого служения, но через тот грех, а грехом было сребролюбие, с которым он не хотел расстаться. Он потирал жребий этого служения, потом потирал жизнь на земле, потом потирал жизнь вечную, и имя Иуда стало нарицательным именем для предателя. Если он носил имя Иуда, хвала Иеговы, я уже об этом вам говорил, это очень высокое имя было, и немногие его носили. Иудейские переводчики, когда переводили вот именно Библию на современный язык, то они даже боялись это слово Иегова произносить, заменяли его другим. А он носил имя это. Его вынуждены были так называть, Иуда, хвала Иеговы. Но через то, что он не захотел расстаться со своим грехом, он стал предателем, и грех его погубил его. Вот, знаете, я в каком смысле слова напоминаю, мы очень часто, и это правда, наблюдая за собой, видим что-то иногда незначительное. И говорим, а что тут такого? Ведь есть люди, которые более грубые грехи делают, и ничего. А у меня еще что-то одно там проявляется. Ну, что тут такого? И вот это маленькое, если с ним не бороться, может разрасти до таких размеров, что пленит полностью сердце и лишит вас сначала радости, а потом и спасения. Ведь не секрет, что, допустим, те пять мудрых, или та притча, которую вы просили еще не один раз повторить ее и разъяснить ее, это были верующие люди пять неразумных. Это не были люди из мира. Это были люди, которые ждали Господа. И спали они вместе с мудрыми. Вот до некоторого времени разницы между ними не было. Заснули мудрые и заснули немудрые. И потом глашатай, когда был крик в полночь, жених идет входить навстречу, то и те другие проснулись и поправили свои светильники, и вышли навстречу жениху, и до некоторого времени они были одинаковые. А потом выявилась разница. У немудрых не хватило масла, и стали светильники гаснуть. До определенного момента разницы не было. И поэтому, когда, а почему не было масла? Значит, было нечто в жизни, что отняло у них время, которое было дано для того, чтобы облечься силой Духа Святого, чтобы стать на путь освящения. Они просто это время отдали для чего-то другого. Это, по сути дела, я немножко возвращаюсь к старым мыслям, к тем истинам, которых я говорил не один раз. И я вспоминал место из Откровения Иоанна, которое говорит, купи у меня, помните? Ты говоришь, что я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А говорит, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот смотрите, насколько христианин может ослепнуть. И, наверное, в его жизни были некоторые стороны, в которых он достиг определенного успеха, что он мог сказать, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Наверное, если бы он ничего не имел, он бы не мог так сказать. Но у него было что-то. И, скорее всего, я просто говорю к сегодняшнему дню, это материальное благополучие, материальный успех. И люди, как правило, когда у них идет речь или разговор о том, как ты живешь, как тебя Бог благословляет, то первое, что у них идет, работа хорошая, деньги есть, устроят неплохо, дети учатся, получили образование, работают и все. Это тоже часть благословения. Но за ней следует другая часть. Насколько ты вырос в вере, что через себя Господь может делать на сегодняшний день? Я уже не говорю, что ты можешь делать, потому что мы ничего не можем делать. Мы просто протворяем свое сердце до такого уровня, чтобы Бог мог нами пользоваться. Вот тут наша задача. И ничего больше. Даже вот сегодня мы изучаем Слово Божие. Если мы даже будем знать на память, если даже будем знать истину, как положено, то если Господь не возьмет наши сердца в удел, мы просто-напросто ее не сможем изложить для другого. И для нас будет понятно, а для другого будет темный лес. Потому что Бог дает способность разъяснить то, что ты знаешь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я веду речь. Вот сегодня что мы делаем? Мы протовляем себя, чтобы Господь в определенный момент мог воспользоваться нами. И я не раз говорил на эту тему, и сегодня скажу. Как правило, те, которые учатся, будут проповедниками или пастырями, или еще кем-то. Я не думаю, что я могу научить вас, как пророчествовать или как бесов изгонять. Это нужна сила. И чтобы ей управлять этой силой. Но опять будет неверно, чтобы эта сила могла пользоваться. Я могу что-то подсказать. Но уже сделать вас пророками, но я никак не смогу. Это дар нужен. Сделать чудотворцами никак не смогу. Если бы я даже говорил целыми сутками. А вот для проповедника то, что сегодня говорится, это материал, который ложится в сердце и которым в будущее время сможет воспользоваться Дух Святой. Почему сегодня разные проповедники есть? И одни хороши, и другие хороши. Если их Господь берет в работу и в удел. Но если у меня в сердце нет запаса Слова Божия, я его не знаю, то Дух Святой не может воспользоваться тем, что у меня нету. То, что записано в Библии, это еще не мое. Оно может стать моим. Если я его пойму и положу в свое сердце, и буду знать, как написано и где написано. А если оно только в Библии написано, это пока что не мое. Дух Святой мной, как проповедником, может пользоваться только тем запасом, который уже у меня лежит в памяти и в сердце. Все остальное – это не мое. Вот для пророка этого не надо. У него прямой контакт с небом. Во всяком случае, должен быть таким. Хотя для проверки он тоже должен знать слово. Но если он бодрствует, то, по сути дела, ему не надо этого. Он берет напрямую и передает. Так вот, проповедник, если он еще не пророк придачу, у него так не получится. Бог пользуется тем запасом слова, который он знает на память И при том настолько твердо, что среди ночи разбуди и спроси, он тут же процитирует. Если он даже не твердо знает, это неважный проповедник будет. Потому что он не помнит и в данный момент не может извлечь то место Писания, которое надо на сегодняшний день. Поэтому, как правило, вот такие разборы, они нужны, во-первых, для собственного роста, если для служения, то проповедникам. Или свидетелем, или евангелистом. Ну, нужно это слово и для пророков, чтобы ими померить, что проходит через меня. Чье это? С какого источника оно взято? Потому что никогда... Я просто хотел бы вам сегодня напомнить одну истину. Если Господь говорит что-то пророческое, Он никогда не будет говорить вам сверх того, что написано. Никогда не было. Если кому-то из вас кто-то скажет, я такие случаи знаю, что Господь мне дает такое, что в Библии не написано, ставьте сразу крест без разговора. Это путь к отступлению. Здесь написано все. В некоторых случаях просто Бог может открыть, где это написано. Это уже другой вопрос. И то, что Господь сегодня говорит, оно обязательно вписывается в рамки Слова Божия. Его можно проверить Словом Божиим. Такой принцип Божий. Для того, чтобы мы не уклонились в заблуждение какое-то. И всегда пророческое слово, если его изрек Дух Святой, оно никогда не будет идти вразрез с этим Словом Божьим, которое мы читаем. Потому что его сказал один и тот же Дух. Дух Святой. Но это написано раньше написано, а повторяться будет и сегодня. Но именно то, что здесь написано. Потом, без всякого сомнения, если идет какое-то слово, и вы не находите, чтобы об этом было написано в Писании, без всякого сомнения скажи, помолчи, сестра или брат, не надо нам, так сказать, разум смущать. И сколько я таких случаев знаю, в конце концов, за них приходилось молиться, они были несвободные люди. Это слово Божье, оно имеет полноту, и все, что надо, Бог сказал нам. Что не надо, Он не будет говорить об этом. В книге же Псалмов написано, я опять подхожу к тому тексту, который надо продолжать, через который. «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Вот смотрите, если Бог назначил, начать строительство церкви с 12 апостолов, то предусмотрел, Бог видел наперед, что Иуда пренебрежет всем. Он не сможет расстаться со страстью к деньгам. Он, в общем, это поставит крест и отпадет. И сразу же Бог сказал наперед, что его достоинство примет другой. Но строительство должно начаться с того определенного числа, которое Бог назначил. 12. И уже здесь дьявол не мог ничего перестроить. Хотя вот этим поступком он, наверное, во многие умы внес смятение. Что даже тот, которого сам лично Иисус призвал, оно, знаете, очень сильно бьет часто по сердцу. И который имел власть наравне со всеми изгонять бесов, и отпал. И как тогда можно сегодня утверждать, сегодня есть такое учение, что спасен однажды, спасен навсегда. Вот, пожалуйста, пример одного из них. И Бог говорит, что в его планах, по его определениям, по его усмотру, Иуда должен был быть апостолом. Но так он пошел в преисподнюю, правда? Действительно. С другой точки зрения, Христос однажды совершил спасение для всех людей, живущих на планете. Это правда. Но немногие верой приняли его. хотя им спасение совершено. Вы помните, мы один поем псалом, правда, такого прямого текста в Библии нет. Плакал Христос, что для многих жертва будет напрасна. Но оно взято по логике, по жизни, как оно было, напрасно будет жертва. Это не значит, что Иисус не умер за них. Они просто-напросто, одни вообще не поверили в это спасение Христово, а другие пренебрегли им, получивши, посчитали, что им можно как футбольным мячом распоряжаться. Он планировал по своему усмотрению, по тем задаткам, которые он вложил в него. И в Иуды был шанс не один раз покаяться, но он этого не сделал. И Бог знает каждого из нас, что мы делать будем через неделю. Но он на это не обращает внимания. Он действует так, как будто он ничего не знает. Но предупреждает нас, что если ты будешь вот так и так, будут у тебя проблемы. Это просто знание наперед. Вы поняли разницу, что спланировал? Ну, эти же планы пытается дьявол проникнуть. Он по-своему планирует. И тот человек, который стоит на стороне Господней, он никогда не пойдет на те шаги, которые дьявол предлагает ему. Он дорожит своим спасением. А тот, который к своему спасению относится легкомысленно, для которого на первый план стала земная жизнь, он много что делает не так, как надо, и выбивается из планов Божьих. Поэтому есть некоторые моменты в жизни людей, которые Бог никогда не планировал, но знал, что они будут. И в свое время, когда Бог говорил в книге Иова, это для нас написано, то он сказал так: Бог о себе через Иуя, каждый через Иуя, перед тобою совершеннейший в знании. Нам сегодня это очень трудно понять. Как трудно понять и другую истину, что Бог существует вне времени. У Него нет прошлого. У Него нет будущего. Он говорит: «Я есмь». Для нас есть прошлое время, есть настоящее и есть будущее. У Бога этого нету. И Он знает наперед все, как будто оно уже давно прошло. Это для нас загадка. Нам это очень трудно понять, но это действительно так. И я уверен на все 100%, что если даже кто-то из нас погибнет, если даже, я допускаю это как, ну, как из рук вон выходящий случай, что кто-то погиб, получивший спасение, то не оправдаться перед Богом, что ты мне что-то не сделал. Пример Иуды. До самого последнего момента, даже в Гефсиманском саду. Помните, как Иисус говорил ему, когда он же привел боину, когда деньги получил? Друг, для чего ты пришел? Можно было бы прямо сказать, для чего. Он еще раз потребовал от него ответа, для чего ты пришел и что ты делаешь. Но в то время, конечно, уже до сердца Иуды не доходило все это. Написано, дьявол вошел. Вы знаете, когда дьявол занимает сердце человека, для него многое не доходит. Я немножко знаю по пережитому, я просто один фрагмент скажу из того, как это трудно, когда дьявол касается мыслить трезво. Не помню уже, что было, как было, но я помню одно, что предстал дьявол, и я его узнал. И мне надо было его удалить. Я начал говорить: во имя Иисуса, дьявол, он сказал, духом как вдохнул своим. И я думаю, с таким трудом, как будто я решаю очень сложную задачу. Как будто я сочиняю стихотворение. Что же еще мне сказать надо? Вот настолько помрачал, я нашел одно слово: сгинь. Но правда его не стало. Но это же не из его. Это ж не то, что трезвым разумом можно было сказать. Мы, может быть, не всегда понимаем таких людей, которые, кажется, запутались в двух соснах. Особенно, когда дело касается ложного учения. Но, может быть, это не совсем правда, то, что я скажу. Легче сбить трезво мыслящего с пути, чем который упал в заблуждение, поставить на путь. Вот искренне верующий, а тут же думает, а может не так. Кто в заблуждение попал, никаких отступлений, только так и все. Вы понимаете, как ну, интересно получается? Вот стоит человек твердо на пути спасения. Ему иногда стоит только сказать еще чуть-чуть, ну, если не поколеблюсь, то подумает, а может я не прав. Но кто на заблуждение попал, они никогда не думают, знаю и все. Вот такая разница. Вот насколько вот это заблуждение, вот этот дух помрачает разум и лишает трезвости ума. Поэтому это довольно серьезные вещи. И я нисколько не унижаю тех людей, которые попали в такие трудности, и они не воспринимают реальности, что на самом деле должно быть. Ну, то есть, одна простая причина, вот у них Бог века сего, помните, что написано? Ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет, но и воззвание Христово. Сын тьмы, помрачение разума, и достоин своего да примет другой. И так надобно, вот смотрите, признаки апостола. Сегодня у нас может быть апостольское служение. Но вот, чтобы быть апостолом, вот здесь перечислено, кто мог быть апостолом. Пожалуйста, внимательно слушайте. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскрешения Его. И вот это вот элементы, которые должен был иметь человек, который мог бы стать апостолом. А вы поняли, о чем я говорю? Когда мы сегодня говорим, что Он поставил одних апостолами, других пророками, вполне возможно. Хотя, наверное, сегодня трудно найти таких людей, которые действовали бы в силе апостолов. Ну, допустим, наравне с апостолом Павлом. Но вот признаки апостола. У Павла были признаки апостола. Ну вот, говорит, как выбирали апостола? Кто мог быть апостолом? А вы понимаете, о чем я веду речь? Вот здесь как раз то перечислено. Кто мог быть апостолом? Не всякий, не любой. Я еще раз читаю. Смотрите. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус. У Библии есть выражение «высшие апостолы». Помните? Против высших апостолов. Мы еще будем читать. Начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, и был вместе с нами свидетелем воскрешения Его. Он мог быть апостолом или высшим из апостолов. И поставил двоих. Иосифа, называемого Варсавою. То есть вот этот человек, который прозван Иустом и Матфеем. Они соответствовали всем тем требованиям, которые здесь перечислены. От крещения Иоаннова, они ходили вместе со Христом. Они переживали Его власть и силу на себе. Они были свидетелями воскрешения Его. И помните, где-то почти 500 братьям явился Иисус воскресший. Кажется, около 500, да, я не ошибаюсь. Это уж немало. Ну вот, кто мог быть апостолом? Поэтому, когда сегодня говорят, помазываем на апостола, это, по крайней мере, незнание Писания. Совершать служение апостола. Я опять, может, и есть такие люди, которые в такой силе действовали, как действовали апостолы. А уже апостолом быть, как быть еще условия, должен со Христом ходить. Должен захватить крещение Иоаннова. Должен быть свидетелем воскрешения Его. Как его сегодня такого найти? Наверное, никто не рискнет сказать, что я уже прожил около 2000 лет, да? Мы сразу скажем, слушай, дорогой, ты, наверное, в больнице должен быть, а ты ходишь и смущаешь людей. Поэтому это серьезный вопрос. Потому что сегодня ходят апостолы. И поставил двоих, я еще раз читаю, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом и Матфеем. И помолились и сказали, ты, Господи, сердцеведет всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал. Опять трудно было самим этот вопрос решить, потому что и один, и другой соответствовали тем условиям, которые были поставлены для апостолов. Но два не могли быть. Не хватало только одного. Заменить место, которое оставил Иуда. И они бросили жребий. И помолились и сказали, ты, Господи, сердцеведет всех. Покажи из сих двоих одного, которого ты избрал. Принять жребий сего служения и апостольство, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Конечно, мы читаем дальше. Павел был апостолом, и Господь его избрал для этого. И встречу имел он с ним, говорит, я избран не человеками и не через человека. Это, наверное, один из немногих. Мы все избраны на свое служение практически через человека, правда? Бог через кого-то говорил к нам, через кого-то произвел работу над нами, и мы стали теми, кем мы есть сегодня. Но Павел говорит, я не через человека избран, и не человеками, а лишь на Господом Иисусом Христом. Во время его особенно ревностного служения, когда он гнал христиан. Помните, по пути в Дамаск. Мы об этом будем читать еще. Господь им явился лично сам. Поэтому вопрос, уж допустим, о Матфее. Но трудно найти, что он когда делал. Может, где-то мы не совсем знаем. Может, где-то намеком в нем написано. Но, во всяком случае, я пока что не знаю, где о нем написано. А Павел, он написал и для нас много. Поэтому жребий есть жребий, хотя и мы иногда пользуемся жребием. И надо только так, может. В последнее время, когда мы были в одном месте, и там получилось в церкви очень сильное противостояние, знаете, по нашему уставу, сегодняшнему, а пастор предлагает для себя, кто у него будет диаконом, церковь может отвергнуть, может согласиться. Но у него есть право, потому что ему работать. Но этот человек должен устроить и его, и церковь, что не так просто часто бывает. Если устраивает церковь, не устраивает пастор. Он не видит им тех задатков, которые он мог бы работать. А людям знаете что? Сват, брат, и пошло. Пусть вот будут свои люди там где-то в верхах, а вдруг когда-нибудь понадобится. Они не особо часто думают, как он будет работать, что он будет делать. Но пастор, он думает, кто ему надо. Ему придется работу делать. Ему придется вместе с ним какие-то дела решать и вопросы. И вот это так получилось. Пастор одних предлагает, а те своих. И щенка щенку ни в какую.